Глава третья. Первые пару дней в Брюсселе напоминали отпуск класса люкс. Шикарный отель в центре города, окруженный старинными зданиями и уютными кофейнями. Из окна ее номера виднелся парк и поблескивали за деревьями воды канала. Была ранняя весна, температура не радовала, как и низкое серое небо, но в воздухе уже чувствовался легкий приторный аромат приближающегося тепла. Местные отрицали головные уборы, видимо, в знак поддержки несущегося на всех парах апреля. Ей проводили экскурсии по местным достопримечательностям. Вечером она пила кофе со сдобными булками в уютной кофейне напротив отеля. Все было тихо и мирно. Только девочка-секретарь, выделенная ей министерством в качестве личного помощника, каждый день пропадала на очередном брифинге, ленче, собрании и инструктаже. Людей, собранных на заседание комиссии, было немало. 12 делегатов-врачей со всей их свитой, несколько десятков юристов, журналисты, сотрудники ВОЗ и пары международных организаций. Мероприятие выходило вполне масштабным. Пока это не особо ее касалось, девочка-секретарь Алиса совсем справлялась. Каждый день приносила ей письменный отчет о проделанной работе. Неизвестно зачем, конечно. Обсудив это за завтраком, они решили, что письменную отчетность Алиса будет сама отправлять в министерство. Оказалось, это есть в ее обязанностях. А Анне достаточно устного короткого сообщения о текущих делах. Жизнь совсем наладилась. Алиса забегала утром, быстро за чашкой кофе с булкой рассказывала, как все хорошо организуется, сколько всего интересного она увидела и что вернется она только к полуночи. На то мы прощались. Паша выходил по видеосвязи вечером, рассказывал о ремонте, сетовал на плохое настроение Машки, вместе болтали с девочками. Прошло дня три, когда позвонила Машка. «Ну, привет. Как там международная арена?» «Стоит. Меня пока это не касается. Гуляю, ем, пью, сплю, сколько пожелаю. У меня тут курорт». «Это здорово». Машка понизила голос. «А как там? Ну, ты понимаешь. Сакура наша как?» «Маш, ты в своем уме? Я тут делом занимаюсь вообще-то, работаю». «Да-да, зачтено. Но ты же мне расскажешь все самое интересное. Я, кстати, глянула в поисковике. Это твое дело, естественно, и я помню всю ту историю, но хорош он, гаденыш, даже сейчас». «Так, Мария Артуровна, еще вопросы есть? Адекватные, желательно». «Ну ты и нудная». Машка отключилась. А в мессенджере с точностью курантов каждый день стала присылать фото сакуры разных художников и фотографов.